По большей части такие я стал переносить проще, частично смирившись со своими наклонностями в отношении монстров. Но вот в дни отдыха и иногда в дни охоты, повторялся кошмар с убитыми людьми в Юэйне, это вновь выводило меня из уже и так шаткого душевного равновесия. Также повторялись кошмары с убийством команды Бао Цинчо и появился новый с моими похождениями во время трагедии города Бо. В последних я наблюдал, как псевдо-я убивает прислужников черной церкви, черных монстров, одноглазых волков и крысы трехглазого волка. Все это время на его лице был дьявольская улыбка удовольствия, он наслаждался каждым убийством. Интересно, если это правда, то почему Линь Юйсинь не сказала мне об этом? Она же вроде как восхищается мной, или ей нравится такая садистка, дьявольская улыбка. Но это все не было так страшно и не внушало такой страх. Гораздо страшнее и противнее мне было наблюдать, как псевдо-я наблюдает за тем, как Синься сидит в убежище под торговым центром, а также за тем, как ее спасает Мо Фан. В конце каждого кошмара, если я раньше не просыпался, псевдо-я стоял напротив меня со сложенными на груди руками и пристально смотрел на меня, дьявольски улыбаясь. Однако изменения в этой сцене произошли, но незначительные. Все они касались псевдо-меня, его силуэт стал более четким, если раньше он был слегка размытым, то теперь стал четким, и я мог рассмотреть его во всех подробностях. Его кожа была просто мертвенно-белой и по сути обтягивала его кости. Однако кончики пальцев были красными, словно от крови, а вместо ногтей были небольшие когти, с такой рукой и кинжалы не нужны. Во все остальном он не отличался от меня, те же длинноватые черные волосы, а также черные глаза, только у него они были бездонные и казалось, если посмотреть в них, то можно провалиться в пропасть темного измерения. Сегодня у нас был очередной выходной, так что я собирался отправиться в джунгли и встретиться с красноглазым тритоном. Я 2 недели откладывал встречу с ним, стремясь укрепить свое культивирование и разобраться во всех тонкостях моего нового щита. Предупредив Сюйчжао Тина, что могу поздно вернуться, зачем мне снова выслушивать его претензии, что я поздно вернулся, как от своей мамы. Моей целью был красноглазый тритон, но я решил размяться на парочке аллигаторов, что отдыхают вблизи озера. За эти 2 недели я убил их довольно много, иногда убивая группы по 5-6 особей, с помощью магии ветра среднего уровня. Только жаль то, что после этого отпродать с них можно было довольно мало вещей, как жаль. Идя по направлению к озерной глади, я услышал рычание аллигатора. Оно было наполнено не то страхом, не то гневом, трудно разбирать рев животных. Недолго думая, я решил посмотреть, чем вызвано это рычание. К счастью, аллигатор был недалеко и мне удалось быстро добраться до нужного места. Забравшись на дерево, недалеко с аллигатором, я увидел небольшую поляну, в одном конце которой был нужный мне зверь. Он весь напрягся, словно встретился с противником, которого очень сложно будут победить. Глаза были наполнены смесью страха и решительности. Мне стало интересно, кто может вызвать такие эмоции у гигантского аллигатора, зверя, что относить к высоким слугам. Конечно, есть множество существ сильнее его, но здесь на озере Тайху он является собой пиком сил, и единственные, кто могут его напугать, это вожаки стаи. Однако если это был вожак, то аллигатор просто сбежал бы, так как ему не победить такое сильное существо, а здесь он понимает, что может умереть, но собирается биться, чтобы отстоять свою жизнь. Я медленно перевел взгляд на противоположную сторону поляны и увидел там среднего роста старика. У него была небольшая седая козлиная бородка и длинные, чуть ниже плеч седые волосы. Его тело было довольно сильно истощено, кожа буквально обтягивала его кости. Одет он был в черные льняные штаны и куртку, с белыми полосками на рукавах и воротнике. Он был босым, на его ногах было видно пара царапин и мозоли, но при этом он спокойно стоял на довольно большом количестве веток. Лицо старика было серьезно и сосредоточено на аллигаторе, в его глазах не было и капли страха, наоборот, полная уверенность в своей победе. Сначала я подумал, что это старый маг, что на склоне лет смог пробиться на средний уровень и вышел биться против аллигатора, дабы проверить свои силы. Однако присмотревшись получше, я не почувствовал в нем магической энергии, совсем ничего, ни единой капли, никаких следов. Либо он и правда просто обычный старик, или он маг по меньшей мере пика высшего уровня, иначе я уловил бы хотя бы крохи его культивирования. Но стоит сказать, что я почувствовал в его теле какую-то непонятную и незнакомую мне совершенно энергию, она курсировала по всему телу старика, буквально напитывая его силой. Спустя всего пару секунд рассмотрения старика, я сам начал его побаиваться, еще больший страх мне внушало то, что я не понимал, откуда у старика, что выглядит полумертвым, такая сила. Однако долго пребывать в раздумьях мне не дали, аллигатор помчался на старика, постепенно раскрывая пасть, стремясь одним укусом покончить с противником. Скорость аллигатора была довольно большая, а расстояние между ними маленьким, я смог бы только с трудом отпрыгнуть в сторону, спасаясь от пасти аллигатора. Но старик стоял спокойно, в самый последний момент он подпрыгнул вверх. Он не использовал абсолютно никакой магии, но подлетел вверх на 3 метра. Это было просто невероятно, как обычный человек так может. Почему я решил, что это все-таки обычный человек? Все просто, будь это маг пика высшего уровня, аллигатор сбежал от него, поджав хвост. Старик был в воздухе недолго и спустя мгновение приземлился на спину аллигатора. Видно, его удар ногами, когда он приземлялся, был настолько сильным, что аллигатор буквально взревел от боли, выгнул спину и открыл пасть очень широко. В следующую секунду аллигатор замахнулся на старика своим массивным хвостом, стремясь смахнуть его со своей спины и заодно прибить. Но опять же старик и не думал уклоняться, он просто взял и вскинул кулак вперед навстречу хвосту, встав в какую-то стойку. Раздался мощный звук удара и хруст костей. Поначалу я подумал, что старик переломался полностью, но когда присмотрелся получше, я увидел, как от старика отлетел хвост аллигатора, он был изогнут под неестественным углом, что говорило о том, что он сломан прямо в том месте, куда ударил старик. Полумертвый старик, как я думал поначалу, смог сломать рукой хвост аллигатору, и я практически на 100% уверен, что это обычный старик, а не сверхсильный маг. Аллигатор ревел от боли и попробовал вырваться и сбежать от опасного старика. Но старик топнул ногой, раздался очередной хлопок удара и аллигатор рухнул на землю, а вместе удара по его крепкой коже пошли трещины. Мне страшно предположить, во что превратились его органы под таким ударом. Старик подошел к голове аллигатора, его пасть была широко открыта, так как он не переставал реветь от все увеличивающейся боли. Старик встал в стойку, медленно сжал руку в кулак и, используя все свое тело, ударил по голове монстра, прямо между его глаз. Раздался еще более сильный хлопок, треск и хруст костей, а также разошлась взрывная волна. Кровь вперемешку с мозгами аллигатора брызнули на черную одежду старика, заливая его почти полностью. Аллигатор после того, как ему раскрошили череп и взбили мозги, как сливки, обессиленно рухнул на землю, пасть его захлопнулась, хвост с глухим звуком упал на землю. Старик спрыгнул с аллигатора, приземлившись в метрах 5 от него, и стряхнул с себя кровь с мозгами. После этого он сложил руки за спину, развернулся и подошел к аллигатору, начав пристально осматривать его тело. После этого из рукава его куртки появился ножик из зубов такого же аллигатора, он был довольно потрепанный и виднелось, что его многократно затачивали, что не лучшим образом сказалось на его режущих качествах. Старик подошел к пасти крокодила и отделил его клыки от десен при помощи ножа. Клыки сложил он в карман на куртке, после чего перешел к вырезанию внутренности аллигатора. Он взял сердце, легкие и желчный пузырь. Этот набор органов меня сильно озадачил. Во-первых, на рынке ничего из них просто не купит и покрутит пальцем у виска, мол, зачем притащил этот хлам. Во-вторых, желчный пузырь хоть и берут как подтверждение убийства монстров, но я не слышал, чтобы кто-то объявлял награду за истребление гигантских аллигаторов. Этот старик очень сильно заинтересовал меня, и не только из-за непонятно зачем вырезанных органов, что он сложил в небольшую холодильную камеру, что достал из рюкзака, лежащего рядом под деревом. Меня заинтересовала сила этого старика. Он был совершенно точно обычным человеком, без капли или хотя бы намека на магию. Как, просто скажите мне, как обычный человек может иметь настолько мощное и крепкое тело? А если я последую его методике тренировок, а если еще и стану магом высшего уровня, не говоря уже о заклятии, возможно ли, что моя физическая сила сравнится с таковой у главнокомандующих или даже полководцев? Я не в силах был продолжать сидеть на дереве и наблюдать за ситуацией со стороны. Я должен во что бы то ни было узнать секрет этого старика, даже если придется убить ради этого. Хотя насчет последнего я не уверен, учитывая мои кошмары и пошатнувшиеся после этого духовного равновесия, но ради такой силы, это просто невероятно. Я спрыгнул с дерева и направился неспешным шагом к старику, что стоял спиной ко мне, убирая в рюкзак холодильную камеру. Ха, решил спуститься, жалкий мальчишка, понравилось тебе представление, что старик показал тебе? Спросил слегка хрипловатым, но в то же время сильным и уверенным голосом старик, медленно выпрямляясь и оборачиваясь ко мне лицом. Я увидел его ехидную улыбку, словно он смотрит на какого-то болванчика, что посмел перечить великому ученому. От этого всего меня передернуло, и я остановился в ступоре, не понимая, что вообще происходит. Заметив это, старик еще шире улыбнулся и сказал: «Ты разве не хотел спросить что-то у меня?» Глава 45. Проверка силы. «Я это...» – пробормотал я, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Этот старик, что он вообще такое?» «Я хотел спросить вас, великий мастер, как вы достигли такого уровня физической силы?» – сказал я, наконец собравшись с мыслями, сложив руки перед грудью и слегка поклонившись. «Обращение, великий мастер, показалось мне наиболее уместным в данной ситуации, плюс воспоминания о прочитанных ранобы из прошлой жизни подсказали этот вариант. Ха-ха-ха, великий мастер, хорошо сказал, мне нравится», — рассмеялся старик. Спустя пару минут смеха его лицо стало серьезным, и он пристально посмотрел на меня. Его взгляд вызвал в моем теле легкую дрожь. Подобное случалось, когда я встречался один на один с трехглазым волком. Неужели этот старик по силе равен среднему или истинному вожаку? Он сказал весьма суровым тоном: «Ты маг, зачем тебе знать секрет моей силы? У тебя уже есть путь. Я вижу, ты молод и прошел уже далеко по пути мага. Зачем тебе искать иной путь? Чтобы стать еще сильнее, разве это не очевидно, великий мастер?» — спросил я слегка озадаченно, используя то же обращение. Но также меня стал волновать вопрос: как человек без магии смог почувствовать мое культивирование? Я уже не говорю о том, что он, возможно, знает мою реальную силу. Ха! — усмехнулся старик. После этого на его лице появилась какая-то зловещая улыбка, от которой мне стало не по себе. Конечно, зачем же еще может столь юный малец обратиться к старику? Чтобы стать сильнее. Просто гениально. А зачем тебе моя сила, мальчишка? Чтобы никто не посмел даже позариться на меня или моих близких. Без раздумий, сразу же выпалил я: врать этому старику у меня не было желания, проще отвечать честно, так выше шанс того, что он согласится. Ха, вполне естественное желание, но зачем мне посвящать тебя в знание о моей силе? — спросил старик, его выражение лица стало еще более зловещим. Я сделаю все, что попросит великий мастер, ради получения секрета его силы. Она просто невероятна, я никогда не видел подобного, позвольте мне стать вашим смиренным учеником, — сказал я, становясь на колени. Конечно, в Китае это верх унижения, но, во-первых, я русский, мне плевать, а, во-вторых, я хочу узнать этот секрет, так что мне опять же плевать. Что касается того, что я готов на все, то ради такой силы любой из кожи вон полезет. Ха-ха, прямо-таки на все? — серьезно спросил старик, смотря прямо мне в глаза, его взгляд словно забирался в глубины моей души. «Да», — ответил я с легким кивком, — для себя я уже все решил, мне нужна эта сила. «Хорошо, я могу рассмотреть тебя в качестве моего ученика, но при условии», — сказал старик, сложив руки за спину и повернувшись, посмотрев на висевшее высоко в небе солнце. «Какое, великий мастер?» — спросил я, спустя минуту молчания, не вставая с коленей. «Ты пройдешь три моих испытания: силы, возможности и решимости», — сказал старик, также смотря на солнце, как его глаза от этого еще не болят. «Первым будет испытание на силу. Ты сразишься со мной, используя только свою физическую силу, никакой боевой магии. Если тебе удастся задеть меня своим кинжалом, то ты прошел, если нет, то нет». «Ясно, можно уточнить, нельзя использовать любую магию или только боевую?» «Я маг ветра среднего уровня, как уже, наверное, понял великий мастер. Магия ветра на начальном уровне не боевая», — сказал я, пытаясь выкроить для себя более выгодные условия. «Сражаться по сути с вожаком стаи без какой-либо магии, я что, совсем свихнулся? Можешь использовать любую магию, если она не относится к атакующей или защитной», — сухо ответил старик, пожав плечами, поворачиваясь ко мне лицом. «Положи свой рюкзак на землю, он будет тебе сильно мешать», — сказал старик, указав на место рядом со своим рюкзаком. Кивнув, я положил рюкзак, куда он показал, после чего старик подошел к трупу аллигатора и, взял его за хвост, завел руки за спину и, приложив огромную силу, выкинул его с поляны. «Теперь место для битвы свободно, встань напротив и можем начинать», — махнул рукой старик, показав на место, где раньше стоял аллигатор. Мне от его действий еще сильнее стало не по себя, а по телу пробежали мурашки. Насколько этот старик силен, что смог отшвырнуть огромную тушу гигантского аллигатора более чем на 10 метров, при этом еще и собираясь сражаться. Я медленно встал на то место, что указал старик, и достал кинжалы, становясь в боевую стойку. Старик стоял с заложенными за спиной руками и пристально смотрел на меня, словно чего-то ожидая. «Нападаю первый, смелее», — после полуминутной задержки сказал старик, слегка расстроенным голосом. Я не стал перечить ему и, быстро закончив звездный путь ветра, понесся в его сторону, готовясь поразить его кинжалом. Но он легко, в последний момент уклонился от моего прямого удара в сердце. Я этого вполне ожидал, так что, делая следующий шаг, я развернулся корпусом. Кинжал, что до этого не попал в его сердце, прошел всего в дюйме от его шеи, в то время как второй кинжал устремился ему в живот. Однако и этого не хватило, чтобы поразить его. Он крутанулся на кончике пальцев ног, уходя от удара. Спина его была выгнута назад, а корпус крутился по часовой стрелке. Я же, следуя за импульсом, устремился в то же место, где он был секунду назад, стараясь вновь изменить направление, но это было сложно. Старик, используя импульс от своих движений, пока крутился, поднял вторую ногу и ударил ей прямо в открытый мной живот. От удара я отлетел на пару метров, еле удержав равновесие. Пресс взболел невероятно, дыхание сперло, а я закашлял кровью. Этот удар по силе был сопоставим с силой среднего слуги. Если бы я не приготовился к удару, мог бы переломиться пополам. Но я только минут 10 назад видел, как этот старик сломал хвост аллигатору. Он просто со мной играет. Недурно, весьма недурно, — усмехнулся старик, по-прежнему держа руки за спиной. Если это все, что ты можешь, будучи магом среднего уровня, можешь не мечтать стать моим учеником. Его слова задели мою гордость. Эта серия атак должна была его убить. Но он не обычный человек, а монстр, сопоставимый по силе с вожаками стаи. И при этом он играется со мной. Что же, если не получилось задеть его обычной магией, то буду использовать необычную. Я вновь использовал путь ветра и направился в его сторону. Еще раз решил попробовать, — усмехнулся старик, следя за моими движениями. Я же делал то же самое, старался попасть в его сердце кинжалом, но попутно я составлял звездный путь рывка ветра, так я назвал заклинание, что показывал Пинчжалуну. Старик вновь уклонился в последний момент, так же как и в прошлый раз, только я не стал пытаться его добить, а наоборот использовал рывок ветра и полетел вперед, переворачиваясь в воздухе. Старик лишь слегка приподнял бровь. Я метил в дерево, что изначально было за стариком, долетев до него, двумя ногами оттолкнулся от него и полетел вновь на старика. В это время он только оборачивался, следя за моими действиями. Я выбросил вперед один кинжал, метя в сердце старика, но тот неожиданно быстро увернулся от него. Однако я к этому был готов и направил второй кинжал в сердце старика. Он как раз подставил его под удар. Но произошло что-то совершенно удивительное. Старик провел ногой по земле, резко развернувшись и уходя от удара. Времени изменить свое направление полета у меня не было. А тем временем старик, когда я пролетал прямо мимо него, схватил меня за руку и кинул в сторону, придав еще большее мне ускорение. Я не успел стабилизировать свое положение в воздухе и кубарем покатился по земле, сильно ударившись об дерево. Вскочив на ноги, я почувствовал боль по всему телу, не только живот, но и руки, ноги, спина болели от ушибов. Старик стоял также, сложив руки за спину. В 5 метрах от него в землю воткнулся мой кинжал. Что еще придумать, я не знал, как он может быть настолько сильным. Он же обычный человек, а я двигаюсь со скоростью, не уступающей слабым вожакам. Однако я хотел еще больше узнать секрет его силы, так что, вновь используя шаг ветра, побежал на него. На этот раз я не стал целиться ему в грудь. Вместо этого, когда он отскочил в сторону, я схватил свой кинжал, быстро развернулся и использовал рывок ветра, чтобы полететь прямо на него. Расстояние между нами было всего 7 метров, а моя скорость довольно велика. Но старик вновь смог уклониться. Я летел прямо ему в живот, выставив вперед кинжал, но он ловко развернулся, уходя от удара. Но я не растерялся, и второй кинжал, что держал ближе к себя, когда пролетал мимо, бросили в него. К сожалению, не я один нацелился атаковать, так что получил сильный удар коленом в живот и подлетел вверх на 2-3 метров. Из моего рта брызнула кровь, а глаза буквально собирались вылететь из орбит. Когда же я падал на землю, получил удар кулаком в бок, отчего отлетел в сторону и покатился по земле. Остановившись, вновь вставать я уже не собирался, все тело болело, я продолжал кашлять кровью, а от живота и того места, куда ударил старик, распространялись боли волнообразно, от них я вздрагивал в судороге, настолько было больно. Неплохо, мальчишка, смог попасть, когда я не ожидал. Если бы не это, то ты бы уже помер, сказал старик абсолютно равнодушным голосом, отчего меня еще сильнее, чем от боли, передернуло. То есть из-за того, что я попал, он сдержался при последнем ударе. Повернув голову в его сторону, я посмотрел на старика ошарашенными глазами. Я и так полумертвый, куда еще сильнее. Старик направлялся ко мне, держа в руках мой кинжал, на плече слегка был виден надрез и проступала свежая кровь, его кровь. Неужели мой последний кинжал попал в этого старика? Вставай, если не встанешь, то я не возьму тебя в ученики, строго сказал старик, бросив в землю рядом с моими глазами мой кинжал. От его слов я стал сильно волноваться, неужели он хочет сказать, что избил меня просто так? Через силу я поднялся, сев на земле. Это было очень сложно, буквально все мое тело при каждом движении отзывалось болью. Мне повезло, я ничего себе не сломал, максимум ушибы и небольшие трещины в кости, возможно. Все же этот старик сдерживался и, думаю, довольно сильно. Спустя пару секунд, я, под пристальным взглядом старика, встал на ноги. Они дрожали от боли и имеющихся на них ранах, а голова немного кружилась и болела. Что там дальше? Вроде испытание на возможности, не так ли, великий мастер? Выдавил я из себя веселую улыбку. Все же внутренне, я ликовал, что справился с первым его заданием, но оставалось еще два, и это меня немного пугало. «Пошли, сначала я обработаю твои раны», — сухо сказал старик и нарвился к рюкзакам. Закинув свое на спину, он пошел прочь из леса, а я думал, что он из него лекарство какое достанет, но нет. Я же поспешил за ним, также закинув рюкзак на спину, хотя это и причиняло огромную боль, да и усталость навалилась неслабая. Я поспешил за стариком. Я абсолютно точно хотел обладать его силой. Это с моей магией сделает меня в несколько раз сильнее, и тогда ни вожаки, ни приспешники хранителей ниже высокого уровня мне страшны не будут. Спустя около часа мы вышли из леса и направились по улицам города к центру. По городу мы шли совсем недолго и остановились рядом с одноэтажным зданием с бамбуковой крышей и круглой дверью, обнесенного довольно высокой стеной. Это было довольно старое здание, выполненное в традиционном китайском стиле, позапрошлого столетия, а то и еще раньше. По внешнему виду оно напоминало какое-то старинное додзё из какого-то аниме про боевые искусства. Стоит сказать, что прохожих на этой узкой улочке, что даже на мопеде сложно проехать, не было, только мы двое. «Пойдем за мной, это мое додзё боевых искусств», сказал старик, проходя через ворота. «За то, что выдержал первое испытание и показал уникальные навыки, я обработаю твои раны и угощу чаем, а после ты узнаешь следующее задание». Глава 46. Проверка возможностей. Я последовал за стариком, думая о том, что сложно не угадать предназначение этого места. Войдя во двор, я увидел множество манекенов, при этом были как стандартные деревянные, так и пара стальных. При этом один из них был помят. Этот старик, что способен голыми руками мять сталь. Также во дворе был небольшой прудик с кристально чистой водой и некоторые утяжелители для тренировок, а также каменные плиты. Видно, он на них тренирует удар, когда стальные манекены надоедают. Войдя же в дом, я увидел обычную комнату, но пройдя на кухню, понял, что ошибся. Ну, кухня была помимо обычной утвари, различные травы, развешанные под потолком, лежавшие в банках или просто на полках, а также стояли различные по размеру холодильники. Я предполагал, что там лежат внутренности различных монстров, но для чего это все надо, я не мог даже представить. «Садись, если хочешь, или можешь», — усмехнулся старик, указав на стул рядом со столом, одновременно ставя завариваться чай. Пока чай заваривался, старик отвел меня в соседнюю комнату. Это был большой тренировочный зал для занятия боевыми искусствами, но помимо разных приспособлений у стенки напротив входа стояли банки с какими-то жидкостями и мазями. Это было весьма странно. «Снимай одежду», — сухо сказал старик, подходя и беря банку с какой-то зеленой мазью и бинты. Я послушно выполнил его распоряжение, сняв верхнюю часть одежды, увидел кровавые подтеки на животе и боку, а также довольно много различных ушибов и ссадин. Старик открыл банку и начал намазывать места моих ранений, после чего перебинтовывал их, прижимая мазь ближе к телу, буквально вдавливая ее в кожу. Мазь дико жгла место, куда была намазана, а бинты, помимо того, что сдавливали, еще и усиливали эффект от мази. Это было чуть ли не больнее самого момента нанесения травмы. Это учитывая, что они все еще болели и стесняли мои движения. «Пойдем, выпьешь чаю», — сказал старик, возвращаясь на кухню, где взял чайник и стал разливать его по чашкам, говоря: «Этот чай обладает целительными свойствами. Учитывая твое молодое тело мага среднего уровня, твои травмы должны будут пройти через пару дней. Спасибо большое за оказанную доброту ко мне, великий мастер», — сказал я, сложив руки перед грудью и слегка поклонившись. От этих действий меня пронзила боль в животе и спине. «Блин, как меня отметили сегодня. Теперь, что касается твоего второго задания, проверки возможностей», — сказал он, протягивая мне чашку с чаем. «Оно будет заключаться в том, что за неделю ты будешь должен убить определенное количество зверей и принести мне некоторые их органы, как подтверждение», — сказал он, садясь за стол. «Слушаюсь, великий мастер, какие именно звери должны быть убиты, в каком количестве и что должно быть вырезано?» — спросил я, спустя пару секунд молчания и также садясь за стол. «Первое, гигантские пауки в количестве 100 особей, вырезать ядовитые железы и глаза, все остальное не нужно», — начал старик абсолютно непринужденным тоном, отчего я чуть не поперхнулся чаем. «Сотня пауков, конечно, я могу за один день столько убить, но будут же и другие, это ведь только начало. Второе, гигантские аллигаторы, в количестве 50 особей, вырезать сердца, легкие и желчный пузырь, все остальное не нужно», — продолжал старик таким тоном, как будто отправлял в магазин за продуктами. «Пять десятков аллигатор. Да чтобы удить такое количество, мне придется лазить по джунглям безостановочно дня 2-3. И это не считая пауков. Третье. Зеленокожая змея в размере 25 особей. Вырезать ядовитые железы», — сказал старик, а я на стуле просто обмяк. «Зеленокожая змея, мы ее с Сюйчжаотенем видели пару раз. Это зверь уровня высшего слуги, а иногда и младшего вожака. Она длинная от 4 до 10 метров, очень быстрая и ядовитая, обладает прочной кожей, убить такую очень сложно, а тут надо сразу 25. И последние, красноглазые тритоны, в размере 10 особей, вырезать сердца и глаза». После этого я полностью обмяк, это было просто невозможно справиться с этим за одну неделю. «Ясно, приложу максимум усилий, великий мастер», — сказал я, сложив руки и слегка поклонившись. «Ну а что мне еще делать прикажете? Я все же хочу получить его силу. Разрешите спросить, я путешествую с другом и пару раз в неделю мы ходим на охоту, учитываются те звери, что мы убили вместе». «Нет», — строго отрезал старик, — «я проверяю твою силу, а не вашу совместную. Ты поступаешь ко мне учеником, а не вы оба. Так что будь добр, разберись с этим сам, и не смей обманывать меня, что сам всего достиг. Я обязательно узнаю, врешь ты или нет». «Слушаюсь, великий мастер», — сказал я, вновь поклонившись. «Придется что-то придумать. Мне показалось, что он и правда может это узнать. Тогда я больше не буду вас беспокоить», — сказал я, вставая из-за стола. Все тело пронзила боль, но ее уже можно было спокойно терпеть. «Какие у него удивительные чай и мазь. Ступай», — сухо сказал старик, продолжив попивать чай. «Неделя считается с завтрашнего дня. Органы должны быть в приемлемом состоянии, позаботься об этом сам». После всего произошедшего было всего 4 часа вечера, так что я решил прогуляться на рынок и купить большую холодильную камеру и пару банок для внутренностей животных, что мне предстояло вырезать. Проблем с этим не возникло, так что я поспешил вернуться домой, где встретил Сюйчжаотина. Когда он меня увидел, выглядел слегка озадаченным и взволнованным. «Где ты сумел так покалечиться?» — ошарашенно спросил он, уставившись на меня глазами-блюдцами. «Да, так, ничего страшного, решил проветриться, поохотиться, да как-то силы не рассчитал», — неловко ответил я. После того, как он раскусил мою ложь с хранителями, я принял решение, во-первых, чуть больше ему доверять, а, во-вторых, лишний раз не врать на всякий случай. Но о связи со стариком я ни в коем случае не расскажу, это слишком большой секрет. «Ты с ума сошел? Сам пошел охотиться? Ты же даже среднего слугу без меня с трудом убьешь, а здесь водятся довольно сильные монстры. Я слышал, что здесь есть даже высшие вожаки», — взволнованно, чуть ли не орал Чжаотин. Я же слегка улыбнулся. Как же он все-таки заблуждается по поводу моих реальных сил. «Да, ничего страшного, это был всего лишь пара красных лисиц. Они застали меня врасплох и немного поцарапали, после чего я их легко прикончил», — сказал я, улыбаясь. «Эти бинты лишь драматизируют картину, успокойся». «Ясно, но больше не ходи без меня на охоту, что я скажу Мофану, Амосину, Асинься. Они все за тебя и так переживают», — строго сказал он, слегка успокоившись. «Я думаю, нам не стоит ходить послезавтра на охоту, тебе надо передохнуть». «А, да, кстати об этом», — сказал я, словно что-то вспомнив и ударив себя по лбу. «Мне совсем чуть-чуть осталось для подчинения всех 49 звезд ветра и 7 звезд молнии. Я думал покультивировать в уединенном месте, в отдельной квартире, чтобы ни ты мне не мешали, ни я тебе». Улыбнулся я до ушей. Я понял резкую необходимость обзавестись атакующей магией, а то такие внезапные нападения, кто знает, что может быть, лучше уметь дать отпор. Конечно, у меня есть щит, но им можно только защищаться, а не убивать врагов. «Ты точно не хочешь снова отправиться на охоту один?» — с подозрением спросил Сюйчжаотин, скривив лицо и странно смотря на меня. «Черт, когда он стал видеть меня насквозь? Ладно, малыш, я жил в России, я умею врать людям в лицо. С чего ты взял? Хоть раны от лисы не такие серьезные, но заживать будут минимум неделю. Я как раз в это время попрактикуюсь, день и ночь. Зачем мне еще раз в джунгли лезть? По-твоему, я на самоубийцу похож?» — спросил я слегка с вызовом и повысив голос. «Нет, ну если только немного. Иногда мне кажется, что в тебе есть что-то сумасшедшее, уж извини за грубость», — сказал он с таким же странным выражением лица. «Мое сердце же пропустило удар, неужели у меня и вправду такая же улыбка во время охоты, что и у псевдо меня? Блин, я сам себя начинаю бояться. Хоть я и довольно хладнокровный, но даже так не могу переносить гибель ни в чем не повинных людей, как это было в Юэйне, когда из-за меня погибли обычные люди. Но также я не могу выносить, когда вижу, как кто-то убивает людей, получая от этого удовольствие. Мне это кажется слегка отвратительным, что ли. А тут выясняется, что я сам так делаю, причем не осознаю этого. Это просто может свести с ума. Ну, так что ты не против?» — спросил я с максимально безразличным видом, сложив руки за голову. «Да нет, не против», — сказал он совершенно спокойно, пожав плечами. «На самом деле, я тоже хотел провести недельку в глубокой культивации, мне кажется, еще немного и я точно прорву барьер среднего уровня», — уверенно заявил он, вскинув кулак вверх. «Ясно». Немного опешив, почесал я затылок. Он действительно довольно целеустремленный и веселый парень, хотя веселый — это лишь маска. На самом деле у него невероятная грусть на сердце, что даже меня слегка трогает. Как жаль, что он умрет через чуть больше, чем полтора года. Мне он довольно сильно понравился, из него получился бы неплохой компаньон. «Тогда договорились, я завтра возьму часть вещей и найду себе жилье, хорошо?» «Да, конечно, только съезжать так необходимо», — удивленно посмотрел он на меня. «Мне так удобнее будет», — сказал я, пожав плечами. «Ха», — сказал тот, кто в лесу с монстрами может культивировать. Рассмеялся Сюйчжаотин, после чего, успокоившись, с улыбкой добавил: «Хотя мне без разницы, главное, чтобы ты цел был, а то как я оправдываться буду? Будь осторожен, брат Ксиньюн». Закончив говорить, он похлопал меня по плечу и вернулся на кровать, приступая к культивации. Я тоже, недолго думая, уселся на свою кровать, скрестил ноги и приступил к развитию своего контроля над звездами пространства, и хотя я подчинил лишь 4 из них, пятая должна была скоро сдаться. Также я читал, что если маг раненый начинает культивировать, то ранения заживают быстрее. Мне это может очень сильно помочь, учитывая то, что мне предстоит довольно сложная неделька впереди. Не знаю, что у старика за мазь с чаем, но я буквально чувствовал, как царапины, ушибы и ссадины заживают на моем теле, кости приходят в норму, избавляясь от трещин, а боль постепенно исчезает. Также я уверен, что чай как-то повлиял на мою культивацию, ускорив ее, или это была встреча и битва с тем стариком, но не суть важна. Я довольно быстро смог подчинить пятую звезду и до вечера продвинулся довольно далеко в отношениях с шестой, что безусловно не могло меня не радовать. Глава 47. Новый кошмар. Занимался я до вечера, пока Сюйчжаотин не вернул меня в реальность, чтобы поесть. На часах к тому моменту было около 10 часов. Быстро поев, я лег спать. С завтрашнего дня, скорее всего, начнется мой мини-недельный ад, так что надо бы хорошо выспаться. Как только я уснул, оказался в лесу близ Хучжоу. Это было несложно понять, так как только сегодня я проходил здесь. Оглядевшись, я ничего не заметил, это было очень странно, обычно происходит какая-то неведомая мне ерунда, заставляющая меня трястись от страха, а сейчас, все спокойно, странно. Недолго думая, я пошел куда ноги несли, никакого другого варианта действий у меня не было, но чем дальше я шел, тем больше мурашек пробегали по моей спине. Все это явно неспроста. Вскоре я вышел на поляну, с одной ее стороны стоял старик, к которому я собираюсь в ученики, с другой стоял псевдо-я. У него была такая же, как и всегда, дьявольская улыбка, заставившая пробежать по моей спине мурашки так, что я содрогнулся. Я уже догадывался, что здесь будет происходить дальше. Они стояли буквально пару секунд после моего появления, после чего псевдо-я начал атаковать старика. Первая атака была идентична моей, это было вполне логично, так как псевдо-я всегда повторяет все мои действия с огромной точностью. Но конец противостояния был иной. В момент, когда старик собирался меня отправить в полет, ударив в живот с разворота, псевдо-я оттолкнулся единственно стоящей на земле ногой и буквально запрыгнул на ногу старика. После своего прыжка он присел и ударил ногой в лицо своего противника, заставляя его отойти на пару шагов, а из носа пошла кровь. Что касается псевдо-я, то он спокойно отпрыгнул и приземлился на обе ноги. Это было невероятно и слегка завораживающе. Псевдо-я явно превосходил меня в боевых навыках. Или он просто проанализировал мой бой и принял более верный план действий. А собственно, кто он такой, псевдо-я? Тем временем их битва продолжилась, а не прекратилась, как я подумал изначально. Псевдо-я атаковал старика с переменным успехом. Все же этот старик имеет силу младшего вожака, а если применяет приемы, то истинного. Их бой был похож на боевую сцену из какого-нибудь боевика. Он завораживал, и я не мог отвести от него взгляда. Страх перед псевдо-я стал понемногу проходить. Я старался запомнить все его движения, чтобы потом повторить при встрече со стариком, если понадобится. Спустя пару минут интенсивной битвы псевдо-я отлетел к мне и выпрямился, смотря прямо на старика. «Достаточно», — прозвучал из его уст слегка потусторонний, пробирающий до костей голос. Я посмотрел на его лицо, думая, что псевдо-я будет расстроен, говоря это, но вместо этого он улыбнулся еще шире. Что вообще происходит? Старик поклонился и превратился в черный дым. Окружающий лес также превратился в разноцветный дым. Я не мог понять, что происходит, а лишь наблюдал за тем, как из дым появляются здания. Они были мне незнакомы, но смутно напоминали город Бо, его окраину, которая была уничтожена во время катастрофы. «Смотри, к чему привело твое бездействие, мягкосердечный дурак», — рассмеялся, растворившись в кровавом дыме, псевдо-я. Я стоял в ступоре, не понимая, что вообще происходит, что за бездействие, о чем он вообще. Тем временем послышался рев монстров, одноглазые волки и крысы нахлынули на мирную улицу, разрывая людей на части, полилась кровь, заливая все вокруг. Я хотел попробовать им помочь, но не мог двинуться с места. Меня как будто привязали. Ни в чем не повинные люди прямо на моих глазах умирали. Наблюдать за этим было трудно даже для меня. Также меня все сильнее раздражали и пугали слова псевдо-меня. Я начал догадываться, что он имел в виду. Неужели он думает, что я мог спасти город Бо, если попытался? Нет, это абсолютно невозможно. Во-первых, мне просто никто не поверил бы. А во-вторых, мне одному невозможно защитить весь город от монстров. Ни сейчас, ни тем более тогда. Я слишком слаб. С другой стороны, почему меня должно это вообще волновать? Какое мне дело до этих людей? Почему я должен был их спасать, если это значило рискнуть своей жизнью? Пока я был в раздумьях, толпа зверей пробежала мимо меня, снеся все на своем пути и не оставляя никого в живых. После них остались стоять бесчетное число человеческих душ. Это все были те, кто погиб только что. Они собрались и окружили меня. «Ты мог спасти нас», — начали хором говорить они, отчего у меня в ушах зазвенело. «Как я должен был вас спасать?» — крикнул я им в ответ, с легкой дрожью в голосе. Мое душевное состояние явно пошатнулось за последнее время. «Ты мог рассказать о бедствии?» — проскандировали они вновь в один голос. «Кто поверил бы в это? Я всего лишь мелкий, ничего не сведущий ребенок», — прокричал я им в ответ более уверенным голосом. «Даже если не поверили, то прислушались и были бы готовы», — продолжали они скандировать в один голос, в то время как мои барабанные перепонки были готовы разорваться. «Жертв было бы меньше, и что с того, они бы были все равно», — ответил я, крича во все горло, Их слова заставляли чувствовать себя паршиво и хотелось во что бы то ни стало переубедить их. Также я вспомнил, сколько тысяч погибли в той катастрофе. Неужели я мог их всех спасти? Вряд ли, а если рассказал, было бы все так, как надо. Если сейчас сильно изменить канон, то дальше будут непредвиденные изменения, которые, во-первых, могут привести к тому, что Мо Фан не сможет спасти мир, а, во-вторых, я сам потеряю часть бонусов, что планирую получить. Немного подумав, я сказал: «Разве меня должны волновать ваши желания? У меня есть свои». Хотя я и понимал, что это эгоистично, но мне было плевать, что важнее желание одного или большинства. Спросили в один голос души, после чего превратились в дым и превратились в мощный шторм, бушующий вокруг меня. Он успокоился так же быстро, как и начался, показав вокруг уже знакомую местность с разрушенным зданием. Я огляделся и заметил, как на месте, где раньше был один из домов, на коленях сидит один парень. Подойдя ближе, я узнал в нем Сюй Чжаотина. Я вспомнил, что во время трагедии погибли все его близкие. Неужели я мог спасти их? «Ты готов сказать ему, что закрыл глаза на смерть его родителей?» — раздался рядом со мной голос псевдо-меня. «А зачем ему это говорить?» — спросил я его, продолжая смотреть на Сюй Чжаотина, по чьим щекам ручьем текли слезы. «Разве я мог их спасти? Все твои доводы безосновательны», — слегка успокоившись, сказал я, но сам чувствовал боль в груди, как будто мое сердце разрывалось на множество кусков. Но также я понимал, что я был тогда бессилен, а все, что говорилось ранее, лишь способ заморочить мне голову. «Рад, что ты понимаешь это, мягкосердечный», — усмехнулся псевдо-я. «А разве я этого не понимал раньше?» — спросил я, посмотрев на него с небольшим удивлением. «Кто знает, что происходит в глубинах душ людей, с чем они готовы смириться, а с чем нет, на что они готовы решиться, а на что нет?» — пространственно проговорил псевдо-я. «Вопрос в том, готов ли ты решиться убить людей, а разве я уже не убил их целую кучу?» — спросил я, в то время как по моей спине прошли мурашки. «Убил, но принял ли ты это?» — спросил он, посмотрев на меня. «Готов ли ты убить кого-то снова, ради достижения своих целей? Обладаешь ли ты достаточной волей и целеустремленностью для этого?» «Конечно, иначе как я убил бы тех людей раньше?» — с каменным лицом спросил я, а тем временем всего меня охватила дрожь. «Раз так, то тогда посмотрим на тех, кого ты убил. Сможешь ли ты сказать это после?» — усмехнулся псевдо-я. Все снова превратилось в дым и закружилось в яростном вихре. Неожиданно из вихря вышел Синьшан, а рядом с ним стояла Синьчжу. Они о чем-то мило болтали. Спустя мгновение все преобразилось в довольно уютную комнату. Подойдя ближе к ним, я услышал довольно милый семейный разговор. «Синьшан, может, откажемся от этого задания? Все же недавно я узнала, что беременна», — невинно сказала Синьчжу. «Не волнуйся, я попробую договориться с тем парнем мирно, ничего странного произойти не должно», — с добротой улыбнулся Синьшан. «Может, просто убить его быстро и не зацикливаться на этом? Я не думаю, что старейшины оставят нас в покое, если мы дадим ему уйти», — взволнованно сказала Синьчжу, смотря в глаза Синьшану. «Они сами сказали заполучить зуб дракона любым способом, будь то смерть сына предателя или же он добровольно отдаст его. Старейшинам плевать на его жизнь, пока он не заявит права на наследство», — улыбнувшись, сказал Синьшан. «Но я думаю, его все же стоит убить», — гневно сказала Синьчжу. «Сначала я попробую его переубедить», — уверенно сказал Синьшан. «Да, расскажешь ему его прошло, перед смертью», — усмехнулась Синьчжу. «Ты довольно милосердный муж. А, ты слишком агрессивна, нам не сказали его убивать, а лишь забрать зуб дракона», — уверенно сказал Синьшан. «Нам не обязательно брать на свои руки такой грех». После этих слов все вновь переваривалось в дым, который медленно осел, и я оказался посреди кровавого озера. Напротив меня, сложив руки перед грудью, стоял псевдо-я. От увиденной сцены я был в, мягко говоря, шоке. Оказывается, охотники из команды Ба Цинчо были не такими уж и плохими людьми. Они так же, как и все, имели свои стремления и желания, так же, как и я, хотели жить спокойно. А я так легко лишил всего этого. «Ну, до сих пор думаешь, что спокойно можешь убивать людей? У всех такие же истории, как и у этих двух», — сказал псевдо-я, дела пару шагов вперед. «И что они собирались убить меня?» — крикнул я ему в ответ. «А ты уверен, что убили бы, если ты просто отдал зуб?» — спросил он с ухмылкой на лице. «Это мой зуб, он помогает мне развиваться. Если я лишусь его, то потеряю огромное преимущество. Ругался я на псевдо-меня. И ради этого ты готов убить таких неплохих людей? Усмехнулся вновь псевдо-я. Ты просто маленький сосунок, что, убив людей, жалеет их в своем сердце. Готов ли ты убивать, чтобы получить выгоду для себя и защитить своих близких? Я не спорю, убить ты можешь, но готов ли принять последствия в своем сердце? Я. Немного замялся я, не зная, что ответить. Сначала я хотел выкрикнуть, что готов, но подумав, понял, что нет. Лишать людей их жизни, их стремления и мирной жизни просто, чтобы получить выгоду, разве это так легко? Как и сказал псевдо-я, для своей защиты я могу убить людей, как это было с охотниками Бао Цинчо, но я до сих пор не смог забыть их. Они были неплохими людьми, а я лишил их всего. Ты должен быть решительней, если хочешь преуспеть в этом мире, сказал псевдо-я, смотря прямо мне в глаза. Ты это прекрасно знаешь, но не можешь. В глубине души ты тряпка, которая недостойна ничего. Отстань, уйди. Не выдержал я таких его слов и попытался накинуться на него, но лишь упал с кровати и проснулся. Осмотревшись, я понял, что Сюйчжаотин еще спит. Посидев на полу некоторое время и приходя в себя, я решил отбросить все то, что переживал во сне. Сейчас необходимо сконцентрироваться на выполнении задания того старика, если я хочу защитить себя и близких, а также жить с удовольствием. Глава 48. Первый день интенсивной охоты. Одевшись, я оставил записку Чжаотину, что ушел искать квартиру и культивировать, как мы и договаривались. Взяв некоторые вещи, еду и огромную холодильную камеру, что купил вчера, отправился в джунгли. Раны, что вчера оставил на мне старик, и правда почти зажили и не причиняли большого дискомфорта, как вчера. В таком состоянии я имел большую уверенность в своих силах. Было еще раннее утро, так что на улицах города была довольно пустынна, а солнце только начало всходить. Углубившись в джунгли, я стал искать логово пауков. Прорвой своей целью я поставил истребить их, так они были самой простой для меня целью, несмотря на большое число. Спустя полчаса я уже нашел первое логово. По моим прикидкам, там было около 20-30 пауков, возможно, даже вожак стаи, стальной паук. Но я все же рискнул напасть на него, предварительно спрятав холодильную камеру, так как она сильно будет мешаться при битве. Первую группу пауков в размере 5 особей я встретил спустя 10 минут. Они шли куда-то из своего логова, но встретили меня. Было бы невероятно легко справиться с ними, используя магию среднего уровня, но тогда бы могли повредиться нужные органы. Пришлось сражаться, используя лишь магию начального уровня. Первый паук был убит неожиданным гневом молнии в центр брюха. Пока они пытались среагировать, погиб еще один. После этого они уже бежали в мою сторону, я в свою очередь побежал на них, доставая кинжалы. Ближайший паук попытался проткнуть меня своими ногами, но я проскользнул под ним и распорол его живот, из которого полились его внутренности. Следующие два паука уже поджидали меня сразу за первым. Когда я встал напротив них, в меня уже летели их ноги с целью проткнуть голову, грудь и живот. Взмахнув кинжалами, я высвободил два лезвия ветра, что подготовил заранее. Мне до сих пор было трудно одновременно создавать два заклинания даже одной и той же стихии. Выпрямившись и осмотревшись, я вздохнул с облегчением. Эта битва была намного проще, чем я предполагал. Дальше в течение 5 часов до полудня я смог почти полностью зачистить это логово пауков. К счастью, стального паука я так и не встретил. Всего было убито порядка 45 пауков. Все необходимые органы я вырезал, сложил в банки и спрятал в холодильную камеру, чтобы не испортились. Как и предполагалось, убить сотню пауков будет легкой задачей, но остается еще множество других монстров. Также я довольно сильно вымотался от таких постоянных боев. Что касается душ, то из всех пауков выпадали только осколки, как же жалко, однако это благоприятно влияет на развитие моего зуба. По моим прикидкам, он сейчас должен являться обычным магическим инструментом туманности. Мне необходимо было убить 10 красноглазых тритонов, низших вожаков, а это значит, что надо убивать как минимум одного в день. Так что я решил потратить вторую половину дня на поиски этих тритонов, после небольшого отдыха и перекуса. Поначалу все было довольно спокойно, я углублялся в джунгли на северо-восток, где и были соответствующие тритоны. К счастью, эти тритоны-одиночки объединяются только в брачный период, который весной. Спустя примерно пару часов я наткнулся на одного красноглазого тритона. Он шел куда-то совершенно непринужденно, что явно показывало то, что это существо уровня вожака стаи, один из властителей этих земель. Высотой тритон был в 3 метра, длинный около 10, не считая хвоста, который был еще 7 метров. Я спрятался в листве на дереве, что было по направлению его движения. Конечно, с силой младшего вожака нет никакого смысла прятаться на дереве, но пока он меня не нашел, это неплохое место для неожиданной атаки. Тритон постепенно приближался ко мне, я же готовил магию среднего уровня, стремясь убить его с одного удара, уничтожив заднюю часть его тела. После поглощения молниево воздушного стрежня, мои семена увеличивают силу моей магии почти в 3 раза. Это совсем чуть-чуть будет не доставать до 3-й ступени. Однако надо быть максимально осторожным, иначе такой монстр уровня вожака стаи сможет засечь меня, и я не смогу полностью реализовать потенциал скрытной атаки среднего уровня. Тритон уже подошел довольно близко, так что я активировал вихрь лезвий ветра, магию среднего уровня ветра, стараясь направить его в нужную мне точку. Но в последний момент перед срабатыванием заклинания тритон что-то почувствовал и отскочил в сторону. В следующий момент там, где была его задняя половина, разразился мощный ураган, состоящий из лезвий ветра. К счастью, тритону не удалось полностью уйти из-под удара, и его заднюю ногу и часть правого бока разорвало на часть, но эта рана не была не то что смертельной, она даже не сильно помешает ему сопротивляться мне. Он тут же направился на дерево, где я находился, быстро составив звездный путь гнева молнии, направил его в макушку тритона. Однако эффекта было немного, несмотря на коэффициент усиления почти в 3 раза, этот тритон вожак стаи, убить его будет не так просто магией начального уровня. Но из обугленной раны потекла кровь, а также тритон потерял небольшую ориентацию в пространстве. К сожалению, это не помешало ему с огромной силой врезаться в дерево, на котором сидел я. От этого столкновения дерево затряслось, заскрипело и начало падать. Используя воздушный рывок, я оттолкнулся от дерева и прилетел тритона. Он тут же начал разворачиваться, пытаясь уследить за мной, но разорвал дистанцию, используя остаточный эффект от воздушного рывка. Набрав расстояние, я вновь использовал гнев молнии, чтобы поразить тритона. Конечно, я целился в то же место, но из-за усталости от сегодняшней охоты, а также из-за быстрых движений самого тритона, я слегка промахнулся и попал рядом с тем местом. Тритон взревел и кинулся на меня, мне же ничего не оставалось, кроме как кинуться на него, попутно напрягая все свои силы, чтобы составлять звездные пути для реализации своего плана. Сначала я составил обычный шаг ветра, сразу после воздушный рывок, которым воспользовался прямо перед пастью тритона, запрыгнув ему на голову и пробив те две точки, куда ранее попал гневом молнии кинжалами. От этого он вновь взревел и попытался скинуть меня. Конечно, сил у тритона было меньше, чем у трехглазого волка, а я с того момента стал сильнее, так что скинуть меня у него не вышло. Я же между тем все это время готовил новое необычное, парное заклинание молнии, а именно молниевый шок, как я его назвал. Суть его в том, что вся сила удара магии молнии сосредотачивается в руке и проходит от нее к объекту. К сожалению, удерживать заряд у меня не получается. Выходит одиночный, но довольно сильный точечный удар молнии, который к тому же легко проходит по моим кинжалам прямо в цель. Я помню, с каким трудом нашел этот звездный путь. Меня самого неоднократно прошибало не сильной молнией. Также плюсом этого заклинания было то, что можно было одновременно составить сразу 2 таких, как лезвие ветра. Итак, мощный разряд тока прошелся по моим рукам, через кинжалы и ударил прямо в голову тритона, поражая и испепеляя его мозг. К счастью, мне нужны только глаза и сердце. Хотя есть шанс, что от этого удара глаза также пострадают, но мне повезло, все осталось цело. От моего первого красноглазого тритона также остался лишь осколок души. Это меня немного расстраивает, но ладно, с этим ничего не поделать. Итого, к 3 часам первого дня у меня на руках были внутренности 45 пауков и одного красноглазого тритона, весьма неплохо, но в результате я был невероятно вымотан. Магией среднего уровня на данном этапе я могу свободно пользоваться 2 раза, если попробую 3-й раз, то это приведет к проблемам. Также во время боев с более слабыми зверями тратится магическая энергия, что затрудняет сражение с более сильными. Сейчас у меня было лишь чуть больше половины резерва магии ветра и около 70% молнии. Я начал понимать смысл всех этих испытаний, что мне дал старик. Первое – проверка силы, где мне нельзя было использовать никакую магию, кроме ускоряющей магии ветра. Он скорее всего был нужен, чтобы проверить мою физическую подготовку и находчивость в бою. Старик тогда со мной просто играл. Сейчас же он выбрал далеко не невыполнимое число монстров, что я должен убить, с долей везения, правильного распределения силы и с решимостью выполнить задание несмотря ни на что. Это вполне мне по силам. Однако это число зверей не даст мне расслабиться и легко пройти это испытание. Оно заставляет меня сражаться постоянно, истрачивая свои силы, проверяя мою выносливость и возможность сражаться в стесненных условиях. Видно, для его метода получения силы это важно. Что касается третьего, проверки решимости, я могу предположить лишь то, что это будет связано с моей решимостью идти до конца и делать все ради достижения своей цели. Подумав об этом, я вспомнил сегодняшний кошмар. Странно, но он был именно связан с этим. Могу ли я делать все, что надо для достижения цели? Если кошмар был и правда связан с этим, то к чему был бой псевдо меня со стариком в самом начале? Или это было мне как демонстрация того, как я должен действовать, с готовностью идти вперед, снеся все на своем пути? В любом случае, я не думаю, что готов на это прямо сейчас, не после кошмара. После него есть над чем задуматься. Третье испытание определенно будет для меня самым сложным. Забрав сердце и глаза Тритона, я направился дольше. На этот раз моей целью были аллигаторы. Нельзя тратить ни минуты на лишний простой. Аллигаторов также было несложно найти близ озера. Все же все необходимые мне монстры в достатке водятся близ Хучжоу. До того, как солнце окончательно скрылось за горизонтом, я убил порядка 10 аллигаторов и забрал их внутренности и клыки. Хоть про них и не говорилось, но не пропадать же добру. Найдя укромное место, я забрался на дерево, предварительно убедился в своей и моих вещей безопасности, после чего приступил к культивированию. Возвращаться в город я абсолютно точно не собирался, я мог культивировать здесь с повышенной эффективностью, зачем волноваться. К тому же эффект от вчерашнего чая не до конца расселился. Интересно, каких результатов можно достичь, если пить его каждый день? К тому моменту, как я решил лечь спать, я смог подчинить 27-ю звезду молнии. Уснув, я оказался в знакомом мне месте, определенно видел его раньше, но не мог вспомнить. Только спустя пару минут до меня дошло, что это шанхайская квартира Мофана. Что я здесь делаю? Брат Ксин Юн, прозвучал весьма строгий голос. Обернувшись, я увидел Синься, сидящую в коляске. От ее голоса у меня по спине пробежали мурашки. Никогда не слышал, чтобы она так говорила. «А, Синься, что случилось?» Неловко улыбнулся я, не понимая, что происходит. «Я знаю, что ты все знаешь, что думаешь с этим делать дальше?» Загадочно и строго спросила она. «Одно событие ты уже пережил, сохранив все на своих местах, но что будет дальше? Готов ли ты идти по выбранному пути, переступая через своих врагов? О чем ты говоришь, Синься?» Продолжал я неловко улыбаться, но до мне стало доходить, что она имеет в виду. «Ты знаешь будущее, что ты планируешь с этим делать, готов добиться своей выгоды во всем, чего бы это ни стоило?» Повторила она вопрос. «Да, конечно», уверенно заявили я. «Откуда ты знаешь обо мне это?» «Неважно, брат Ксин Юн, важно то, что действительно ты готов рискнуть всем, на своем пути и ради своей выгоды продать и убить любого», слегка подняла бровь Синься. «Да, без вопросов», также уверенно ответил я, стараясь и себя в этом убедить. Все же вчерашний кошмар подкосил мою уверенность. «Даже если придется убить Линь Юнер, мне, Мосина, я не говорю о Мофане, он глубоко втянут в твои планы. А Сяхау, Хэюй или Сюйчжаотин, ты готов переступить через нас всех, позволить убить нас или самому приложить к этому руку, для достижения своих целей, когда мы сыграем свою роль? Я не говорю про невинных людей, которые могут и уже пострадали от твоих действий», спокойно, но грозно говорила Синься. «Я стремлюсь не допускать смерти невинных», огрызнулся я, сильно раздраженный ее словами. «Меня сложно вывести из себя, но ее слова. А что касается нас, убьешь, если надо, когда это потребуется, для достижения своих целей», спросила она, смотря мне в глаза. Я глубоко задумался над ее словами. Правда ли я могу позволить убить тех, кто мне дорог, ради достижения своей цели? Да даже могу я вообще кого-то убить, кроме зверей, и жить с этим спокойно? Решимости по этому поводу у меня в последнее время было все меньше. Синься, я не знаю, зачем тебе все это, но я должен признать, что не имею стальной решимости в убийстве людей, даже тех, кто пришли убить меня. Все они люди, У всех своя история, все они идут убивать меня, защищая что-то свое. Члены черной церкви не в счет, они монстры, убивающие всех без разбору, ради удовольствия. Мне противны такие люди, даже если я могу оказаться одним из них, начал я, после 50 минут молчания и размышлений. Однако, даже если я буду тверд в своем стремлении убивать, дабы получать выгоду и удовлетворять свои стремления, амбиции и достигать своих целей, то я никогда не убью никого, кто мне дорог, особенно Лин Юнер, ради этого. Если хочешь спросить почему, то я отвечу, говорил я, выставив указательный палец перед ее ртом, чтобы она не могла мне помешать. Все, кто мне дорог и важен, входят в мои стремления и цели, их благополучие и есть часть того, к чему я иду. Если кто-то из таких людей погибнет, то я буду считать это поражением, уверенно закончил я. Тогда, позволь задать последний вопрос, кто те люди, что дорог тебе? Улыбнувшись, спросила она. Глава 49. Неделя охоты. Конечно, это Лин Юнер. Кто же еще мне дорог в этой жизни? Уверенно ударил я себя в грудь. Подожди, сказала она, выставив руку вперед. Все вокруг превратилось в дым, который осел, и мы оказались на кровавом озере. Позади Синься стояли на коленях, со спрятанными в мешки головами люди. «Укажи на всех людей, что тебе не дороги», сказала Синься и исчезла, превратившись в кровь. «Я же остался один на один с рядом людей, которых узнать из-за мешка было трудно. Что за странные кошмары один за другим? Не можешь выбрать? Тогда давай снимем маски». Кто-то усмехнулся рядом со мной. От этого голоса у меня пробежали мурашки по спине. Обернувшись, я увидел псевдо меня. Тем временем он щелкнул пальцами, и все мешки превратились в дым и рассеялись. Когда я увидел, кто были все эти люди, мое сердце пропустило удар. Там стояли Мо Син, Мо Фан, Синься, Лин Юнер, Чжан Сяхау, Хэюй, Сюй Чжаотин и несколько других моих бывших одноклассников. «Что вообще я по-вашему должен выбрать?» — рявкнул я на псевдо меня. «Ха, тех, кто тебе дорог», — лишь усмехнулся псевдо я. «Что ж, раз ты не можешь выбрать, сам я выберу за тебя», — уверенно сказал он, после чего подошел к первому, кто был в этой шеренге, к Мо Сину. «Человек, приютивший тебя и защитивший до совершеннолетия твоего тела, но ты всегда считал, что пользуешься им и никогда не привяжешься к нему, он будет первым», — сказав это, псевдо я вытащил неизвестно откуда кинжал и проткнул грудь Мо Сина, после чего он растворился в крови. В этот момент по моей спине пробежали мурашки, а сердце пропустило удар. Я вспомнил все моменты своего второго взросления в семье Мо Сина. Он определенно был мне не безразличен, и я не мог просто наблюдать, как его убивают. Следующим будет. Он подошел к Мо Фану. Хоть он и нужен нам довольно долго, но в конце можно от него и избавиться. Псевдо я повторил свои действия, и Мо Фан также растворился в озере крови. Мурашки также пробежали по моей спине, но я не так сильно расстроился, как из-за Мо Сина. Теперь она, сестра, с которой ты всегда был рядом, много раз помогал защищать ее от хулиганов Мо Фану, но она нужна только как доступ к ресурсам Парфенона, будет рыпаться, можно и пожертвовать. Хладнокровно сказал псевдо я, с его стандартной дьявольской улыбкой проткнул грудь Синься. Она последовала за остальными в кровавое озеро. «Нет, стой!» – прокричал я, не в силах видеть, как ее убивают. Я считал ее, если не одной из дорогих мне людей, то по крайней мере довольно близкой, по сравнению с остальными. Когда я увидел, как она умирает, в моей груди все сжалось, и я не мог больше оставаться сторонним наблюдателем. «Хм, не хочешь продолжать? Сам определишься, кто тебе дорог, а кто нет», – изобразил легкую задумчивость псевдо я.